U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Не засталося незаўважаным, як я і спадзяваўся, тэлефанаванне нашага нарачанскага слухача на мінулым тыдні, у якім ён распавёў крыху пра свае радыйныя зацікаўленні ды, без аніякай прынукі, ні нават намёку з майго боку, запрапанаваў перадаць добры савецкі кароткахвалевы радіопрымач таму, хто пажадае. Давайце спачатку паслухаем рэакцыі на той новы воблік нарачанскага селяніна, які нам аб'явіўся на мінулым тыдні. Услышала нарачанскага селяніна і удзівілася. Совершенно нормальным, спокойным голосом рассказала себе и как-то неловко стала называть нарачанским. Если можно, назовите свое имя и отчество. Вы же не такой на самом деле. Добрый и спокойный. Что вас так достало? Предложили приемники и свои консультации по радиотехнике. Пожалуйста, не возвращайтесь опять к тому, другому. Мы же все на одной земле нашей Беларуси. Нина, город Минск. Ну, конечно, не стоит спешить с окончательными выводами, но звонок селянина подтверждает ранее высказанное мной впечатление, что он не относится к злобным оппонентам. Просто, ну, у него нет строгих требований к власти, да и к жизни в целом. По характеру законопослушного человека он, как личность, сформированная в определенной среде, в определенном времени, продолжает отстаивать свои интересы и ценности. По-другому взглянуть на вещи он не может. Но такие люди все же не из тех злобствующих элементов, которые с особым остервенением и наслаждением будут топтать уже даже поверженного врага. И по мне, так лучше иметь дело с таким оппонентом, как селянин, чем, казалось бы, с однодумцем в какой-то части взглядов. Было вельми приемно почуть ветливый голос нарачанского селянина. Видать, не все кепско, как сдавалось ранее. На вот калейон и працавал, як жартуя я, на тих глушилках, якія стоять насупраць моего дома. Калісті там шмат кто робил з моих суседів. Такий был час, и праца их была секретная, и не треба гэта ставить человеку у вину. А у нарачанского селянина, сгодитеся, ёсць чаму получиться, только, на жаль, некому. А цяпер водгук слухача, якому такі радіопрымач патрэбны. Я слышал, что в звоночках один человек может прислать приемник с короткими волнами. Даю номер своего телефона. 286-22-66. Спасибо. Я еще раз повторю номер. 286-22-66. Як пригадываю, у минулой передаче наш нарачанский звоночник с прозвища назвал спадара Яцкевича. Але, як думаю, ён не абміне сваёй увагай і гэтай просьбы. Бо, як я зразумеў, у яго добрых кароткахвалевых прымачоў больш, чым адзін, і яны там на аднарачу нікому не патрэбныя. Мне было б цікава пачуць аднарачанскага селяніна, якім чынам закончылася перадача радіопрымача, калі да яе дойдзе. Ну і фактычна я далучаюся да просьбы Ніны. Ці не пара вам, нарачанскі, назваць сябе па імені? Было б прыемна. Але я не настойваю. Дарэчы, пра згаданага спадара Яцкевіча. Ён на мінулым тыдні быў на некім таямнічым фестывалі, а таму, магчыма, і не чуў прапановы нарачанскага, каб ён падаў свой нумар тэлефону, каб займець добры кароткахвалевы прымач. Не цяперашні кітайскі, а колішні савецкі, так бы мовіць, з павышанай чуткасцю. Так што я, нагадваючы пра гэта спадару Яцкевічу, запускаю ягоны званочак, у якім ён распавядае пра той фестываль. Добрый день, поважаемая Свобода. Это потурбовал Александр Яцкевич из Витебска. Вот учора я только приехал. Ну, поехал я позавчора на фестиваль у Молодечна. Якое уражение цікавое, дороженькие мои. Але, як кажуть, незваний гость, горш на тарана. Ось Яцкевич там, як бацила нейка з'явилася, на усіх страху навел. І, ну, цікавы, напэўна, дашлю вам допіс. Як абышоўся дырэктар мой, любезны маладэчаскі музычны училішча, і як Яцкевічу нават не далі выступіць, бо Яцкевіч закончыў гэта в училішча у свой час маладэчаскі. Нават у таго ж самага займаўся па баяну некалькі, у таго ж Сарокі. Але самае цікавае для гэта, як стала адна пераклад чытаць паэмы Янкі Купалы «Курган» на расійскую мову, это быў абсурд і дзікунства, якога я яшчэ не чуў. Хай сабе, які б я там паэт не быў, але ніколі, бо я ведаю, можна добра на рускай мове напісаць, а можна на беларускай. І тое, што на беларускай напішаш, лепш не перакладаць. Гэта тое ж самае, што бацьку падставіць неродного, ці маць. Народную подставить для дитяти. Вот такое мое меркование. Город Минск, Лопатин. В опошней передаче «Пражский акцент» обмерковывалось питание об мовах. Двух мов є белорусов, зменшение колькости белорусскомовных белорусов и иншее. Мое разумение и бачення вельми важного этого питания. Годы 2-3 тому на «Свободе» была передача «Символ веры». В одной из этих передач святары разных конфессий, христиане, исламисты, иудеи, обмерковывали питание перехода людей с родной мовы на иншую. У представников этих разных конфессий вывод был один. Отречение от родной мовы не только великий грех, а смиротный грех. Подкресливаю, повторяю, смиротный грех. Задумаемся, чому 2/3 чернобыльской радиации лягло миновито на территории Белоруссии. А теперь иде будовництво нового Чернобыля, Островецкой АЭС. В планах еще одна АЭС. Конструкция и будовники новых АЭС. Те же самые, что и Чернобыльской АЭС. Авария, максимость аварии не выключена. Те не пора задуматься белорусам об тем, к чему иде и может привести отречение от родной мовы. Я не ведаю, ці можна звязваць тое, што вы называеце адрачэннем ад роднай мовы, з чарнобыльскай аварыяй. Тым больш лічыць гэтую аварыю пакараннем за нацыянальныя грахі. Але мне хацелася б пракаментаваць само паняцце «родная мова» і слова «адрачэнне». Канешне, калі прыкладам адна сям'я на працягу сваёй гісторыі гаварыла на адной мове, скажам, беларускай, але ў нейкі момант нейкае пакаленне перайшло на іншую, скажам, расійскую, дык гэта і можна назваць адрачэннем. Адрокся той чалавек, якога бацькі навучылі гаварыць па-беларуску, а ён сваіх дзяцей навучыў іншай мове, расейскай. Але што з ягонымі дзецьмі? Яны адракліся роднай мовы? Іх жа роднай мовай з'яўляецца расейская. Яны ад нічога не адракліся, бо проста іх роднай мовай стала расейская. Так ва ўсім свеце разумеюць паняцце родная мова. Гэта тая мова, на якой дзіця размаўляла ў раннім дзяцінстве з бацькамі або асобамі, якія яго выхоўвалі. І ўсё. Тут строгае вызначэнне, і не можа быць ніякіх сумневаў у інтэрпрэтацыі. Іначай кажучы, родную мову для дзіцяці выбіраюць бацькі, а не дзіця. А ў Беларусі, на маю думку, часта блытаюць паняцце «родная мова» з паняццем «нацыянальная мова». Некаторыя людзі, а то я сам ліваюць гэтыя паняцці, кажучы, што роднай мовай беларуса, якога бацькі выхавалі ў расійскай мове або нейкім палескім дыялекце, з'яўляецца беларуская мова. Гэта не так. Беларуская з'яўляецца для такога чалавека нацыянальнай мовай, калі ён лічыць сябе беларусам. А роднай мовай – тая, на якой гэты чалавек вучыўся гаварыць, калі яму было год, два ці тры гады. Іначай кажучы, сітуацыя з беларусамі такая. Ва ўсіх іх адна нацыянальная мова – беларуская. Але родныя мовы могуць быць розныя. Акрамя беларускай, расейская, польская, палеская або і нейкая нігерыйская. Калі чалавек прыехаў з Нігерыі ў Беларусь і тут адчуў сябе беларусам, ды атрымаў беларускае грамадзянства. Ці не так? Мне будзе цікава пачуць вашы меркаванні на гэты конт. Вось першы голас у дыскусіі. Надзея з Мінску. Яна нам пазваніла таксама пасля згаданай перадачы «Пражскага акцэнту» і закранула адну важную тэму, пра якую кажу і я. Ці можа быць шматмоўная нацыя, ці наадварот, нацыя абавязкова павінна быць толькі аднамоўнай. У скульптуролях Юлія Чернявська натхнена падводзіць лагічную базу пад палітыку русіфікацыі. Раз 21 век, так можна ўжо ўвогуле не ведаць роднай мовы і пры гэтым лічыцца паўнавартаснай нацыяй. Але гэта ўсё дэмагогія. А калі ўжо ўжываць тэрмін нацыі, так мова тут галоўны крытэр. Без мовы няма нацыі. Швейцарцы і бельгійцы не з'яўляюцца нацыямі. Нацыя, дзяржава, розныя рэчы. А ў нас зусім іншая сітуацыя. Гвалтоўная русіфікацыя. Дзяржаўная палітыка накіраваная на знішчэння беларускай мовы і навязвання расійскай. Правіцель прадае беларускую мову за энерганосбіты. В такіх умовах у людзей няма свабоднага выбару. А беларуская, перапрашаю, расійскамоўныя беларусы самі не адчуваюць сваёй прыналежнасці да агульнай супольнасці. Іх размытая мяжа, свой чужы, таму ўсе навокал чужыя. І няма адчування агульных інтарэсаў, няма нацыянальнай салідарнасці. І гэта сітуацыю не згалічыць нармальна. Яна вельмі небезпечная. Расія нас паглынае, паглыне з вандробамі, калі не ўзяцца за розум, не змініць подлую ладу і не праводзіць нармальную палітыку нацыянальнага адраджэння. Гэта ж не выпадкова так склалася, што ў розных участках на паверхні земной кулі фарміруюцца розныя мовы. Мова звязана з прыроднымі умовамі, з энергетыкай прасторы ў дадзеным месцы. Пазбаўляць прыроду ніколі да дабра не даводзіць. І беларусы не выпадкова не шчаслівыя з расійскай мовы. Адкуль жа гэты комплекс непаўнавартаснасці, вечная крыўда, вечная зайздрасць, вечнае прыніжэнне і імкненне прыніжаць і мучыць іншых. Уласная прырода помсціць тым, хто выракаецца роднай мовы. Дзякую за ўвагу, надзея, горад Мінск. Ну вось, праблема сфармулявана ясней яснага. А каб яна стала яшчэ ясней, я яе дафармулюю пытаннем. А што нам рабіць з тымі 4 мільёнамі беларусаў, якія ў 1995 годзе прагаласавалі за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу ў Беларусі? Выселіць іх у Расію? Хай там шукаюць свайго шчасця. Ці можа, калі ў Беларусі зменіцца ўлада, стварыць ім адмысловыя цэнтры і калоніі перавыхавання, каб яны зразумелі сваю памылку і там навучыліся любіць беларускую мову? Пытанне мы сабе паставілі вельмі цяжкое, але, як думаю, яно ўсіх хвалюе. І мы ж разумеем, што лёгкіх пытанняў у сённяшняй Беларусі наогул няма. У праскім акцэнце на такія пытанні адказваюць людзі, якія лічаць сябе экспертамі, з увагі на сваю адукацыю ці прафесію. А ў званочках мы можам пачуць меркаванні тых, якім гэтае пытанне прыходзіцца вырашаць штодзень, ва ўмовах жыцця, якое блытае і перамешвае мовы, паняцці і пачуцці. Мы зразумела, усёй гэтай блытаніны не вырашым, але ў нашых з вамі сілах ушанаваць узаемныя пачуцці. То бок, давайце гаварыць пра гэтыя тэмы, мовы і нацыі, не зыходзячы з меркавання, што беларус, якога тата з мамай навучылі гаварыць па-беларуску, у нечым лепшы за беларуса, для якога роднай мовай стала расійская. Бо з такой дыскусіі, акрамя лаянкі, нічога не атрымаецца. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. Вы уже здогадываетесь, что теперь будет? Ну, вядома ж, будет, коли можно так сказать, информация к размышлению. От Зиновьева. Зиновьев, Ян, вот кто захочет вам сказать серьезную закрытую информацию, если даже я вот с романом Юлиана, который даже слушательница Нина читала, вызываю вот у вас желание узнать, а где именно я слушаю «Свободу». И если ваш другой слушатель Александр Анатольевич вот спокойно ездит в Смоленскую область, то я уже от мусовских КДБшных видеокамер на выезде-въезде виноватый прячу взгляд. И еще, разве я виноват в том, что вы обещали посмотреть этот фильм, но не смотрели? Вот. Я понимаю, конечно, что в Праге другие, более интересные вещи есть. Например, автобус Прага-Париж стоит 79 евро. Я понимаю, что это интереснее, чем потратить выходные на Юлиана. Но вы же обещали. Ян, тут дело даже не в том, что интереснее есть вещи в Праге, чем просмотр 17 мгновений весны. Потому что, смотрите, даже вот начальник спецотдела безопасности НАТО в чешском МВД не скажет же начальнику секретариата безопасности чешского МИДа: давай-ка пражский вечерок отдадим просмотру 17 мгновений весны, это нам по работе надо. Вот. Поэтому, конечно же, я понимаю, что в Праге интереснее есть вещи. И еще, вы знаете, я думаю, что вы смотрели ПНРовскую версию 17 мгновений, потому что и при Ярузельском в ПНР, и при Эрихе Хонекере в ГДР я знаю, что 17 мгновений сокращали, чтобы не было ассоциаций там со Штази, там и с польской держбеспекой Ярузельской. Да, Ян, вы там говорили в ответе мне в звоночках про Смоленск. Вот вы знаете, вот в Смоленске я свободу не слушаю, чтобы свой ВЭС туда-сюда не возить, но там есть, оказывается, с кем поговорить, даже об руководящем ныне КГБ в Минске, пограничном клане, потому что там такие вещи узнаешь, например, что Минский аэропорт превратился в место вылета россиян с паспортом переброски, ну, по таким вот даже беспечным делам, вот. И еще мне сказали, что у них там в Смоленске есть пара оперативных квартир с выходом на КГБ Беларуси. И это тоже информация к размышлению, потому что это же все неспроста. Шановный Зиновьев, я думаю, вы задоволены сегодняшней передачей на все 200%. И я думаю, что белорусские спецслужбы начнут вас обкладать живым матом за все эти новые загадки, которые вы тут им задали. Але это их проблема. А моя проблема – поглядеть еще 10 сериалов культового советского сериала «17 мгновений весны» и нарешті дознаться, как Штирлиц встречался со своими сувязными. Я зрозумела, это зроблю. Раз пообещал – выконаю. Одно дайте мне некую полегку. То бок я обяцаю, что зроблю это до осени, бо куча інших занятков на носе и на гарбе. Я, ведаете, еще публично пообяцал, что с большего научуся гишпанской мовы до осени. Так что сами бачите, у меня, як кажуть, есть оправдание. А в свои школьные годы я глядел сериал со Штирлицем у самой наибольш аутентичной советской версии, на советском телебачении. Одно, что это было годов амаль 40 тому. И некоторые детали с сувязистками забылися. Час на питание. Откажите мне на питание, где я нахожусь, в колонии России или в России самой? Борис Минску. Отказываю на питание Бориса из Минску. У якой краине мы живем? Мы живем, поважанный Борис, у суверенной, незалежной Беларуси. Вось уже 20 годов, дякуючи Станиславу Шушкевичу и іншим добрым людям, якія мели датычность до развалу Советского Союза. Нам треба развивать экономику, будовать и умацовать свою краину, починаючи все с початку. Тому існує много проблемов, самых разных и нечаканных. Але мы переживем все, все тяжкости. Мы белорусы, оптимисты. Живе Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск. Дякую спадарині Ніні Ярмалінська, яка я позвонила і відказала, таким чином виручивши мене. А зараз традиційний дайджест телефонування за останній тиждень. Дзвінки без моїх коментарів. І хочеться поділитися своїми враженнями з культурного життя. Або нам, культурним одинкам, справді плівати вже на політику, широко кажучи, по великим рахунку, бо не до ордена була б родина, як кажуть, ми робимо свою справу. І, звісно ж, самими яркими подіями, які відбулися у нашому культурному житті за останній час, це відновлення нормального андеграунд життя на Білорусі. В першу чергу, це відомочно, концерти ведучих наших молодіжних гуртів «Зніча», це лідер метал-сцены и лидер панк-сцены «Это мутное око», которые отбылись, правда, выключенным шином, и которые собрали великую колькость, правда, молоди, якая, дякую Богу, уже мая интернет и мая мощность выходить на некоторые, правда, бачить своих кумиров живцом, а не только, пробачьте, по телебачению в интернете. Дякую за увагу. Сергей Потаранский. Достал уже генный доктор усіх наук з Риги со своей статистикой. Ось он причепився уже до Польщі. І він усе ведає, скільки поляків з'їхало, приїхало, куди і навошта. Тому ось що скажу. Ні для кого не секрет, що Германія більш заможна країна, ніж Польща. Тепер вони в розв'язі. Границь нема. І зрозуміло, любий нормальний мужик, не гуртай і при силі, поїде туди працювати, де йому більш заплатять. І нічого заганого тут нема. І коли ти доктор усіх наук лічиш, хто у нас тут на Білорусі рай земний, так їдь до нас. Чого ти там сидиш у той Латвії? Приїжджай, живі і радуйся. До речі, ти сам говорив, що маєш білоруське громадянство. Своїх болельщиків, по моїм вертуванням, розчарують. Швеція розчарує. Іспанія розчарує. Португалія розчарує. Чехія, Греція. Італія займе 9 місце, розчарує Україна. А пошле місце займе Ірландія. Це буде місцевання. Місцеві власті сьогодні в очередной раз запустили по кругу список по збору денег у населення на нужди города. На що ви говорите? Неужели у города имеются нужды? Удивилась я. Судя по задушению инициативы организовать народный сход для решения именно проблем города, у нас таковых не имеется. Или мнение горожан на этот счет власть не интересует? Главное, давайте денежки, что было уже не раз. А вот куда они ушли, так народ и не узнал. Так вот, ответила я, вначале научитесь слушать и с уважением относиться к мнению людей. А потом обращайтесь за материальной помощью, тем более из нищенских, дитинских зарплат и пенсий. Что касается лично меня, то я оказываю помощь не потому, что невозможно богато, а потому что кто-то попал в беду. Но это адресная помощь, и я знаю, на что она идет. Виктория. У Минску треба створить бордели. У каждом районе по борделю. А у Фрунзенском, самом великом, где живут 411 тысяч, даже два. Что ж будет мои только звоночки принимать? Допустим, Ян Максимюк там копается в этих звоночках. Ты хоть что хочешь сказать, нарешанский селянин? Есть такой сайт городок.лв. Так вот там человек, у якого Volkswagen на 70 литров палива добавлял еще емкость на 50 и с территории Беларуси возил в законном заезде, вертался у Латвию 120 литров. Так и он за эту розницу, какая там, продающий это палево, мог жить 2 недели. У яких царских креслах сядет наш президент? Залюбуешься. Это ж надо быть настолько разумным, простому работнику, как заробить себе такую красоту и робить с людей, что хочешь. Про какие выборы размовляют? Кто их выбирая? Сховали бы эту ярмошину. Я глянешь, хапая аллергия. Шановная Радио Свобода, коли б один человек, який сейчас тримает владу у Беларуси, начал размовлять на белорусской мове, и она б стала родной для всех белорусов. Я уверен, что все урадовцы, все чиновенство володая белорусской мовой, але яны небыто соромятся выказывать что-нибудь по-белоруску, альбо что. На их глядюсь такие же директора, меньшие чиновники. И все работяги так само размовляют по-российски. Я лечу, что наша мова белорусская. Спадаралейс, город Минск. На закончение речь не обовязковая в нашем житии. Поэзия, або нечто на кшталт. Притым социально ангажованная. Як собе ты не лечи, скрозь одна идея. Богатеют богачи, а народ беднее. Гэта истина. Яе простую, живую, наш урад не признає, мать яго такую. Процветаем, твердить ён. Вось яго идея. А на ёй ляжить проклён тых, хто мре гібее, хто не хоче до всяго быдлом называться і жадае одного з годностью спазнацца. Як сабе ты не лічы, скрозь одна ідея. Багатеюць багачы, а народ беднее. Лявонтій. А цяпер яшчэ глыток паэзіі дзеля чыстай паэзіі. Гэтак гавораць тады, калі не ведаюць, што сказаць. Я таксама не ведаю, але ўсё ж скажу. Гэта будзе хутчэй за ўсё пра нейкую крывавую бытавуху. Не дозваніцца, Яну можна, з Алёнай можа, асцярожным. У старай так, дзе сябра санэч, а віця квартай, дочка нож, парэзаўся, як вырваў шчасце, Яго да гостя не ўцёк. На печы ранкам апрытомніў. Ляжы там, віцяць уставаў. Хоць і не новая, дык вартай. Закладнікам амап адняў. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоню вам сваім званочкам. Ян Максімюк.